Гордые воительницы не носят белье. Ифа ушла, а парень переговорил сперва с Иссой, а потом и с Евгенией. Первая сообщила о требующемся ремонте для трех подбитых тиградавов. Магический барьер защитил от большей части урона, но без Тео ремонт займет минимум неделю. Также требовалось его согласие на отправку диверсионного отряда на позиции ацтеков неподалеку. Там находилось большое количество артиллерии. В другой стороне военный аэродром, и там располагается звено боевых вертолетов и два бомбардировщика. Туда она просит полсотни эльфов-лучников и Гаррета. Тео не был против и дал разрешение. А вот информация Евгении действительно была срочной. «Значит, сюда направляется флот с подмогой и одаренным на стадии доминирования?» — переспросил демон. «Это проблема». «Да, у Габона лишь два одаренных на данной стадии, и оба они сдерживают трех одаренных ацтеков. Если появится четвертый, поражение габонцев будет лишь делом времени», — подметила она. «И что делать? Не думаю, что я сейчас в состоянии совладать с таким сильным противником». «Я не уверена, но мне сказали, что, вероятно, на флот нападут морские чудовища». «Хм, а эти чудовища, случайно, не с синими волосами?» — хохотнул демон. Евгения не знала ответа, но Тео почему-то был уверен, что император пошлет Березовых случайно потопить вражеский флот. В хитрости древнего правителя парень не сомневался. Ему даже казалось, будто все мировые события происходят, исходя из планов этого человека. А его сила? Демон до сих пор помнил столицу Аравии. Город в пустыне, покрытый льдом, который никогда не растает. Также девушка поделилась информацией, что вторая армия аристократов из империи прибыла в Габон. Но зашли они с запада и сейчас ведут тяжелые бои. А еще с севера, с территории римских колоний, прибыли отряды наемников. Они поддержат Габон на центральном фронте. «Похоже, ацтеки конкретно завязнут в этой стране, и, вероятно, начало войны будет отложено», — задумался парень, мысленно хваля тактику императора. Он чужими руками ослабит своего главного врага, заставит истощить ресурсы и живую силу, а сам усиленно готовится и укрепляется. Вдруг в дверь постучали, и парень отвлекся от своих мыслей. Сейчас он был один в квартире и лежал на кровати. «Войдите». Дверь открылась, и внутрь вошла Ифа в зеленом платье до пола. Ее волосы были мокрые, потому что она только что после душа. 2 часа в нем проторчала. Нужно было все и везде гладко выбрить, привести себя в порядок, подстричься, накрасить ногти, натереться особыми травами и многое-многое другое. Стоило двери закрыться, как чернокожая красавица стянула с себя платье, оголяя великолепное тело. Волосы Ифы были сплетены в дреды, свисающие до самой попы, которая у нее, к слову, не очень большая. Фигура девушки была спортивной, поэтому выпуклости не сильно выпирали. Грудь почти 3-го размера с черными сосками, они были куда чернее кожи девушки. Ноги не шибко длинные, но демону пришлись по вкусу. А личико... Девушка пришла за добычей, что было видно по ее красивому лицу и бездонным голубым глазам. Вот только она ошиблась. «Надеюсь, герой Габона не разочарует меня», — пробормотала она, подходя к парню. Тот присел на кровать, но она, подойдя к нему, положила руку на грудь и поцеловала в губы, после чего толкнула, уронив на кровать. «Хищницы всегда сверху». По крайней мере, она была в этом уверена. Но у демона было несколько иное мнение. И стоило девушке забраться на него, как он просунул вниз свои волшебные пальчики, и девушка тут же сжала ноги и прикусила губу. Из уст красавицы послышались с трудом сдерживаемые стоны, и вдруг она закричала, испытав сильный оргазм. У нее будто выкачались силы, что в принципе так и было. Демон получил много манны. Но только Ифа опомнилась, как осознала, что ее уже поставили на четвереньки. Не успела она возмутиться, как в нее проникли, и возмущаться уже не было ни желания, ни сил. Она с трудом пыталась не кричать. «Нас никто не услышит», — произнес демон, продолжая овладевать воительницей, держа ее за талию. Попка Ифы была немного жестковата, но очень упруга, а выражение лица девушки просто бесценно. В нем смешалось позор от того, что ее берут сзади, и наслаждение которого она никогда еще не ощущала. Она хотела больше, быстрее и сильнее. Но в то же время ее гордость требовала, чтобы он остановился и позволил ей быть сверху. Вот только после 10-го оргазма все глупые мысли покинули ее голову. Она была готова ко всему, что с ней сотворит демон. Она исполнит любой его приказ, позволит использовать любую дырочку, лишь бы он продолжал. Ифа уже и не помнила, когда последний раз кому-то удавалось довести ее до оргазма. А сейчас они сменялись один за другим. И даже когда она рухнула без сил, ей хотелось лишь одного, чтобы этот ненасытный монстр продолжил. Однако демон и не собирался останавливаться. Он чувствовал, что в девушке еще уйма манны. Тео продолжал терзать обессиленное тело, которое уже и стонать-то не могло. А Ифа лишь едва слышимым голосом молила «Еще! Еще!» Ну а демон, как он мог отказать гордой воительнице, которая впервые за сотню лет почувствовала себя женщиной? Глава 11. Транспортный флот, перевозящий более 50 тысяч обученных солдат и большое количество техники и снаряжения, двигался из Пуэрто-Рико в Габон. В сопровождении было множество охранных кораблей и гордость флота империи ацтеков — линейный корабль «Длань Божья». Этот гигант был примерно полкилометра в длину и являлся настоящей грозой морей. Мощный корпус, способный выдержать прямое попадание главного орудия большинства современных кораблей и когтей чудовищ, обеспечивал невероятную живучесть. А главные артиллерийские орудия могли не только поражать надводные и надземные цели, но и уничтожать гигантских морских чудовищ. В этом ему помогали десятки торпедных и бомбовых установок. «Длань Божья» могла с относительной легкостью, но при больших финансовых затратах, зачистить акваторию Курильской гряды, сделав ее безопасной. Правда, лишь со стороны Охотского моря, и то при условии, что на борту присутствует текущий экипаж. В этот момент два седовласых старика пили необычный напиток, родом из южно-ацтекского континента. Он бодрил и был приятен на вкус. Однако, несмотря на внешнюю старость, каждый из них был могущественным одаренным на стадии доминирования. Старики сидели в удобных креслах, а между ними стоял столик. «Колли, что-то ты совсем приуныл», — рассмеялся старик в золотой мантии. Она была теплой и уютной. «За флот переживаю», — вздохнул он и осушил чашку своего напитка. «Вдруг опять нападет та китовая скотина». «Ну а я здесь при чем?» «Я тебя высажу в Африке. Мне же потом еще до дома надо добраться. В прошлый раз я 7 судов потерял, пока прогнал эту русскую сволочь». Вспылил плечистый старик с длинными волосами. На нем была форма ВМФ империи ацтеков, которая состояла из белых и золотых элементов. «Не думаю, что нерушимый решится». Старик в мантии покачал головой и сделал глоток. «Мы там бриташек попросили создать видимость активности в Северном море. Сдержат они твоего друга». «Бриташки! Нашел, на кого полагаться. Обман у этих островитян в крови. Им невыгодно, чтобы мы несли потери, — возразил старик в мантии. — Да черт их знает, что им выгодно, а что нет, — проворчал второй и начал было пить, но вдруг выплюнул непроглоченное, ведь раздался сигнал тревоги. Оба старика побледнели. — Гребаные бриташки! Одновременно выругались они и помчались на палубу. В этот момент флот приходил в состояние боевой готовности. Боевые корабли окружали транспортные, а те, в свою очередь, сдвигались как можно плотнее, чтобы соединиться между собой крепежами и мостами. Это позволит не дать кораблю потонуть или же эвакуировать солдат в случае критического повреждения судна. Ацтеки имеют огромный опыт в противодействии морским тварям. Лучше них в этом разбираются лишь британцы. Боевой флот же начал усиленно погружать в воду глубинные бомбы против морских чудовищ и готовить торпеды. «Адмирал!» К старику с длинными волосами подбежал офицер. Его кожа была светло-коричневого цвета, а волосы отдавали серебром. «С юга приближается огромный подводный объект. Мы не можем его опознать». «Да китов это кто еще?» — выругался адмирал. «Всем капитанам судов установить защиту, а мы постараемся прогнать этого старпера». «Есть!» Каждым боевым судном управлял одаренный на стадии развития. Всего 23 человека, ну и корабля соответственно. Они совместно со всеми ближайшими подчиненными принялись покрывать корпус судна своими дарами. Как правило, эти дары были стихией воды. Но встречались и такие, что покрывали корпус электричеством, металлическими шипами и даже камнем. Одна команда так и вовсе вокруг корабля установила воздушные бомбы. «Пошли, позаботимся об этом гаде!» — выругался длинноволосый старик и, второй кивнув, сбросил мантию, обнажая свое сморщенное тело. Он даже трусов не носил. Толку от них, если они постоянно рвутся, как и одежда. Голый старик начал расти и покрываться пухом, а затем и перьями. Он становился совой. Гигантской огненной совой. А вот адмирал обратился цаплей. Две птицы взлетели в воздух и продолжали расти, пока не стали размером с большой пассажирский самолет каждая. «Кра!» — взревела цапля и помчалась в сторону, откуда шло возмущение к энергии. Сова же вспыхнула пламенем и запустила огненные шары, которые взорвались о толщу воды, испарили десятки тонн воды и подняли кипящие брызги на сотни метров. Цапля действовала иначе. Как только вода успокоилась, она нырнула вниз, намереваясь пронзить своим острым и очень длинным клювом то чудовище, что прибыло по их душе. Через несколько мгновений огромная птица длиной в 60 метров, подобно копью, вонзилась в воду и, преодолев поверхность воды, почти не создавая брызг, полетела вглубь, подмечая могучее существо. Но это был не кит, а гигантский сом. Впрочем, это не означало, что перед ним не патриарх рода китовых. Ведь старик мог обратиться любым морским чудовищем, которое съест. К сожалению, для ацтека китов мог съесть и обычного речного сома, чтобы стать таким гигантом. Цапля намеревалась пронзить монстра своим клювом, вот только тот резко выгнулся, и птица промахнулась, а ей вдогонку еще и плавником дали. Но адмирал не сдался, и, выплыв на поверхность, вновь нырнул, а сова тем временем готовилась к атаке. И после очередного провала цапли, которая вынырнула и взлетела, сова взмахнула пылающими крыльями, запуская в воду перья. Тысячи перьев. Они были прочны, как металл, и остры, словно лучшие клинки. А также, добравшись до сома, они взрывались. Вода забурлила, а две птицы, хищно оскалившись, и стоило взрывам прекратиться, как цапля вновь нырнула. Но вдруг раздались новые взрывы. И это была не сова. Огненная птица обернулась и ужаснулась. Флот горел. В этот миг вода окрасилась красным. Цапля достала сама, вонзив свой острый клюв в его тело. Но и самой птице досталось. Поэтому, когда она вырывалась из воды, сова смогла заметить, что цапля уже без левой лапы. «Что происходит?» — произнес монстр жутким чудовищным голосом. «Флот горит. Взрыв!» Сове было тяжело говорить, куда сложнее, чем цапле. Мгновением ранее все глубинные бомбы разом покинули свои позиции и всплыли под днищами транспортных кораблей, незащищенных одаренными. Сотни бомб, созданных для борьбы с чудовищами, попросту разорвали корпуса судов. Солдаты даже опомниться не успели, как пошли на дно вместе с судами. Но и боевым кораблям немало досталось. К счастью для адмирала, ни один из них не потонул. «Сом нападает!» — пробормотала сова и вновь взмахнула крыльями, бомбардируя воду, чтобы отогнать чудовище, и у нее это получилось. Саму сильно досталось, и он передумал приближаться к флоту. Помчавшись прочь, вот только его цель была выполнена. Подкрепление, направленное для ускорения натиска на Габон, было уничтожено. Прогнав чудище, цапля несколько раз нырнула под воду и поплыла к флоту, но никого не нашла, как и глубоководные бомбы. «Что здесь произошло?» Одноногий монстр повис над своим флагманом и начал обращаться человеком. К сожалению, тоже одноногим, но его поддержал второй старик. «Что-то сдвинуло бомбы и направило на наши транспортные корабли», — доложил офицер ацтеков. «Проклятье! Рыба была отвлекающим маневром!» «Нас обхитрили», — вздохнул второй старик. «Плыви обратно. Я же полечу своим ходом и выжгу всех русских, прибывших в Габон». «Спасибо». Сова помчалась в Африку, а флот, подобрав всех счастливчиков, которым удалось выжить, направился обратно в Пуэрто-Рико. Вот только... Синеволосый старик в этот момент находился в трюме одного из военных кораблей. Дно корабля было пробито, но из-за силы старика вода внутрь не проникала. Прошло еще немного времени, и огненная сова уже приближалась к Африке. Но вдруг с неба спикировал огромный сокол, а за ним белый ворон. «Засада!» — пробормотала сова, готовясь к бою. «Вероятно, своему последнему бою». Утро Тео было замечательным. Он был переполнен манной, причем электрической, и усердно чертил круг. Отвлекся он лишь на завтрак. Ифа ушла рано утром, впрочем, правильнее было бы сказать, что уползла. Девушка была истощена и рассержена. Она, конечно, сама просила и даже молила, но на утро, вспомнив все то, что они вытворяли, что ею пользовались как вещью, а она этим наслаждалась, гордость воительницы взбунтовалась. Правительница могучего племени решила больше не связываться с ненасытным чудовищем. Демон же сиял от переполняющей его силы. Не было ничего лучше для восстановления духовных сил, чем насыщение чистейшей манной. Раздался стук в дверь, отвлекая парня от черчения круга. Но он и так почти израсходовал очищенную электрическую манну. «Заходи», — приказал Тео, и в помещение вошла Евгения. Ее ноздри тут же зашевелились. Она пыталась понять, чем же пахнет в квартире, но так и не сумела. А еще она удивилась состоянием квартиры. Бардак был как после погрома. Иса просила передать, что обе команды справились с заданиями. Аэропорт и позиции артиллерии уничтожены. Также мне поступили сведения, что флот с подкреплением ацтеков неожиданно развернулся и поплыл обратно, а одаренный на стадии доминирования, полетевший в Африку, пропал без вести. Кратко доложила она и продолжила шмыгать носом, пытаясь понять, чем же пахнет. «Отличные новости. Спасибо». Демон искренне обрадовался. Этот одаренный мог бы причинить непоправимый ущерб армии Тео. Взбодрившийся парень решил передохнуть и провел осмотр своих бойцов. Поговорил с эльфами, помог сестрам добавить процентов к завершенности четвертого круга, а также занялся ремонтом техники. Инженеры же лишь диву давались при виде того, как демон выпрямляет металл и восстанавливает повреждения лишь одним прикосновением руки. Вот только это было вершиной мастерства магии. Даже ведьма Мин, которая сейчас куда сильнее Тео, как мага, не способна на такое. Да и не особо было популярно направление такой магии. Лишь гномы увлекались этим. Ну а для авантюриста Тео это была крайне полезная способность. Поэтому он и изучал воздействие на материю. Лучшее оружие — это то, которое ты создал сам. Также и снаряжение. Он сам заботился о нем. Как о своем, так и команды. В середине дня демон решил передохнуть и запоздало пообедать. Но почему-то, когда он хочет отдохнуть, а особенно поесть, постоянно что-то случается. Раздалась воздушная тревога. Радары ацтеков работали, поэтому смогли засечь союзную авиацию. Вот только союзной она была для ацтеков, поэтому люди тут же подняли тревогу. Однако, как пользоваться ацтекскими системами ПВО, никто не знал. Ифа хоть и обладала стихией молнии, но не умела атаковать воздушные цели, оттого начала эвакуацию с базы. Люди попросту бежали, сломя голову, так как прилетят бомбардировщики и сравняют их с землей. По крайней мере, так они думали. Эльфы и солдаты Тео тем временем собирались в кучу, чтобы прикрыться артефактами, созданными на такой случай. Они активировали мощный магический купол, который был способен выдержать даже попадание баллистической ракеты. Все же демон знал, куда идет и с кем будет сражаться. Поэтому и подготовился как следует. «Нам точно ничего не будет? Может, в лес?» Немного паниковала Вика, стоя рядом с братом и Семеном. Парень был расслаблен и очень доволен. Прошлую ночь он провел с буйной и ненасытной темной эльфийкой, а еще на глазах у сестер целовался с ней. Ему понравились их злые лица. Поэтому в следующий раз он сделает так, чтобы они случайно застали его, занимающегося сексом. По его плану они должны начать ревновать и отбить его у мерзкой эльфийки. «Ты нас слушаешь вообще?» — ругнулась Вика, тряся эльфа за плечо. «А? Что?» «Ничего!» Она отвернулась и обиделась. Конечно же, показательно. Вот только Семен лишь пожал плечами и посмотрел на небо. Приближалось три черные точки, и они стремительно росли. Тео уже стоял на крыше одного из домов и готовил заклинание. Он понимал, что это дорого, и зря он использует электрическую манну, но терять базу не хотел. Демон решил, что база станет опорным пунктом для дальнейших вылазок на территорию противника. Его целью не был захват земель ацтеков. Он лишь хотел перебить армию врага, а для этого хватит приехать, убить, уехать. Трофеи и удержание территории он оставит на Габон. Ну а манна... Придется Ифе его снова отблагодарить за помощь. Сложенные ладони демона, облаченные в перчатки из паврадия, разошлись в стороны, а между ними появился электрический шар. Он соединялся с ладонями парня с помощью бесчисленных электрических нитей, которые искрились током. «Цепная молния!» — пробормотал демон, и шар выпустил молнию, после чего исчез. Молния забрала всю скопленную энергию и тут же поразила первый бомбардировщик, взорвав его. От него она полетела ко второму, а там и третий взорвался. Причем взрывы были такие, что разогнали и без того редкие облака. А грохот было слышно за многие километры, да и взрыв мог кто угодно увидеть. Вот и габонцы начали возвращаться на базу, недоумевая и поражаясь могуществу чародеева. Люди были воодушевлены. Да и эльфы тоже, но чуть позже. После того, как им объяснили, что такое бомбардировщик. Поэтому этим днем закатили пирушку до самой ночи. Благо припасов у ацтеков было валом, причем высокого качества. На территории базы разожгли сотни больших костров, вокруг которых и собрались солдаты, причем не только люди, но и эльфы. Они друг друга не понимали, но это не мешало им веселиться. Темные эльфийки танцевали в своих нарядах, которые они зачем-то потащили с собой на войну, заведя мужчин. Габонки-воительницы водили что-то вроде хороводов вокруг костра, а чернокожие мужчины исполняли ритуальные танцы. Выпивка лилась рекой, а еды было столько, что половина в итоге не будет съедена, даже учитывая большое количество одаренных. Но изюминкой пира стало выступление сестер. Девушки были многогранными талантами и вполне неплохо пели заводной рок. Они нарядились в красивое платье, микрофоны Тео сделал из каких-то деревяшек, а прожекторы и так имелись в наличии. Но только концерт закончился, как демон подошел к Ифе. «Снова!» — обреченным голосом произнесла она. В ответ Тео кивнул и повел девушку в свою квартиру. Габонцы, которые увидели это, словно окаменели, ведь их тиран выглядела так мило и смущенно. Демон запустил цепную реакцию, и подвыпивший народ, кто еще был в адекватном состоянии, принялся расходиться по домам, но не по одному. Очаровательные, высшие и сексуальные темные эльфийки заворожили габонцев, а стройные и подтянутые габонки заинтересовали эльфов. Все же экзотика. Денис не смог спастись, хоть и пытался. Его практически насильно утащила группа девушек-одаренных. А вот Семен... Парень остался одинок этой ночью, поэтому напился. Но пили и отдыхали, конечно же, не все. Кто-то был в дозоре, кто-то в разведке, а некоторые охраняли базу и завидовали. Но ночь прошла без происшествий. Разве что немало высших эльфиек утром обратились к Тефии за помощью. Все же они не рассчитывали, что габонцы окажутся такими страстными и большими там. Весь следующий день Тео провел, мотаясь по горячим точкам, пытаясь везде успеть. Ацтеки еще не успели собрать войска, чтобы окружить базу. Поэтому что войска Чародеева, что габонцы атаковали везде, куда могли дотянуться. Тео все так же сражался с ангелами, за души ацтеков поглощал манну, а в перерывах чертил круг и убивал командиров противника. Пока все шло легко, но это лишь так казалось. Все же 3500 одаренных, по крайней мере, таковыми их считает враг, это огромная сила. Рыцари же просто прорывались в позиции врага и устраивали резню. А лучники могли устроить такую бомбардировку взрывными стрелами, что никакая РСЗО не сравнится. Однако парень не сомневался, что враг рано или поздно адаптируется, подберет тактику, соберет силы и одаренных и даст отпор. А до этого момента они будут убивать, разрушать и освобождать пленных гражданских. Также Тео изучал своего главного противника — божество и ангелов. Из своих исследований демон узнал, что ангелы не могут удалиться от точки привязки больше, чем на 2 километра. Они могут привязаться более чем к одной душе, и чем выше их суммарная сила, тем сильнее ангел. А еще есть архангелы, и они жуть какие сильные. К счастью, для привязки им нужен кто-то на стадии повторного пробуждения или же группа бойцов на стадии развития. «Физическая привязка — слабое место моего врага. Этим надо пользоваться». На лице демона появилась жуткая улыбка, и она не понравилась ангелам, окружающим его. И вскоре они поняли, почему. Строящийся особняк Чародеевых в это же время. «А ты все не расстаешься с этими яйцами?» — подметила Юля, смотря на Светлану. Меж ее груди торчали 2 окаменелых яйца. Они были чуть больше куриных, поэтому удобно разместились меж горячих и мягких булочек. «Я все же надеюсь, что они вылупятся». «2 года уже пытаешься их кормить манной». «А если это фениксы? Для них нужно жуть сколько манны». Светлана улыбнулась и пальчиком погладила яйца. «Не переживайте, я буду ждать, сколько понадобится». «Госпожа?» Вдруг раздался писклявый голосок, и появилась невысокая и худенькая китаянка. Но говорила она на русском, причем без акцента. «Говори, Мэй», — повелела аловолосая. «Благодарю вас». Та поклонилась. «В западном крыле есть проблема, но строители не хотят меня слушать. Прошу вас помочь». «Вот как? Хорошо, веди». Принцесса нахмурилась. Девушки пошли по широкому и хорошо освещенному коридору. Он проходил вдоль южной стены, поэтому всюду были широкие окна с великолепным видом на природу. «Что трещит?» — проворчала Юля, и Светлана замерла. «Кажется, это яйца». В этот миг из груди принцессы вырвалось пламя, ударившее в потолок. Китаянка же едва успела отскочить назад, но даже так ее обожгло. А вот Юля успела поставить барьер и, оттолкнувшись от пола, отлететь в сторону. «Света!» — прокричала она, видя, как пламя поглотило подругу. «В порядке я, разве что...» Голос девушки дрожал, и, казалось, она ревет. Это напугало эльфийку, но... «Я стала мамой». «Ря!» Раздался писклявый рев, и из огня вырвался крохотный дракончик размером с воробья, а за ним и второй. Они парили вокруг пламени, которое постепенно ослабевало. «Драконы?» В голосе эльфийки одновременно чувствовался и ужас, так как она боялась драконов, как и любой адекватный разумный ее эпохи, и восхищение. «Какие вы красавицы!» — пробормотала счастливая мать. А драконы опустились ей на плечи и принялись лизать шею мамочки. «А, потолок, стены, все в саже!» — прокричал один из работников, увидев это безобразие. Упс. Глава 12. Ночное небо пылало от бесчисленных зажигательных снарядов, падающих на землю подобно дождю. Изредка все это казалось красивым салютом. Вот только попав на землю, деревья и даже дома, они изрыгали мощное пламя, испепеляющее все вокруг. Военная база, на которой армия Тео провела уже 9 дней, была поглощена пламенем. Впрочем, предшествующий шквал ракет и так мало что оставил от этого военного городка. Полсотни, может даже больше, реактивных систем залпового огня 4 часа равняли базу с землей. Вот только в самом центре этого пылающего ада находился небольшой клочок земли, никак не пострадавший. И в этот самый момент на крыше одного из домов сидел демон Тео. Он держал руки над собой, как бы сжимая в ладонях шар бушующего ветра около 5 метров в диаметре. Глаза демона были закрыты, чтобы сосредоточиться на колебаниях манно-локатора. Любой объект, который касался тонкого слоя манны, окружающего территорию вокруг демона, тут же атаковался потоком ветра. Зажигательные снаряды сдувались, ракеты и снаряды сбивались, но защитить Тео мог лишь небольшую область в 4 дома и склад, что между ними. Поэтому людям пришлось тесниться, как и машинам. Красиво, конечно, но лучше бы все это падало на головы ацтеков. Мария вздохнула и отошла от окна. Сейчас в квартире Тео собралось довольно много народу. Сидели они при свечах, так как света не было, поэтому царил полумрак. Да и настроение не самое радужное. «Моя ошибка!» Накечи вжал голову в плечи и вздохнул. «Знали же, что они нападут. Но кто ж думал, что ракеты полетят с 20 позиций?» «Теперь уйдем в джунгли?» — поинтересовался зевающий Гаррет. Мужчина был лишь в трусах и одном носке. Когда началась атака, он тут же рванул к месту сбора, как и многие другие. Благо, основное снаряжение хранилось на складе рядом, но что-то все же было утеряно. как и люди, не сумевшие вовремя добраться до безопасной зоны. Не все ночевали в выделенных им квартирах. Тот же Гаррет провел ночь с Габонкой, что, собственно, и спасло ее. Когда раздалась тревога, мужчина схватил голую девушку и помчался к Тео. Сейчас она сидела на кровати, прикрывая одеялом тело. Да и не только она. Рядом были Семен с темной эльфийкой, тоже голые. Вдруг что-то громко взорвалось, и по дому прошла вибрация. «Склад с боеприпасами взорвался». Нкечи горестно вздохнул. «Да ладно тебе, это не наш склад». Гаррет похлопал товарища по плечу, но тот кинул на него взгляд, говорящий: «А мог бы потом стать нашим». Армия Габона еще несколько дней назад почти полностью покинула базу. Она стала своего рода перевалочным пунктом для продвижения войск на запад и восток. Тео же со своими войсками остался на месте. Он совершал вылазки на территорию противника, уничтожая скопления войск, и возвращался на базу. Ущерба они нанесли ацтекам столько, что всех убитых солдат и разбитую технику было и не сосчитать. Но, как демон и предполагал, враг реорганизовался, собрал силы, выстроил новую оборону и пошел в контратаку. Правда, первая контратака провалилась, и противник, потеряв более 15 тысяч солдат и сотни единиц тяжелой военной техники, отступил. Сейчас была вторая, точнее, подготовка к ней. Враг учел прошлые ошибки и хорошо подготовился. Армия ацтеков стремительно окружала город-базу, и их было более 30 тысяч. Защитников базы 4 тысячи, включая около 500 уцелевших габонцев. В комнате Тео стояла тишина. Были слышны лишь взрывы снаружи и дыхание людей. И вдруг резко открылась дверь, и внутрь вошла Исса. Девушка пошла к Нкечи, который все еще корил себя за допущение всего этого. «Опросила людей. Они говорят, в момент атаки отключились все радары и системы ПВО». «Отключились? Диверсия?» — ужаснулся мужчина и поднялся на ноги. Египтянка же покачала головой. «Нет. Видимо, у ацтеков есть способ дистанционно отключить всю технику». — Черт! Я не подумал об этом! — Вот хитрые гады! — добавил Гаррет. — Заканчивается! — выкрикнула Виктория. Пепельная блондинка в милой розовой пижаме обернулась к людям, но те не очень-то и радовались. — Готовимся встречать гостей! — приказал африканец и кинул взгляд на Гаррета. — Иди к ушастым, готовь. Я к своим. Вышлю разведчиков и осмотрим город. Но там же все в огне. Маша указала на окно, не понимая, куда люди идут. Бронекостюмам плевать на простой пожар. Мужчина направился к выходу и кинул взгляд на Дениса. Будь на связи. Вскоре люди разошлись, и началась суета. Все готовились встречать противника. Тео же оставался на крыше, поддерживая заклинание. Скоро его будет ждать своя битва, пожалуй, самая тяжелая в обеих жизнях. К ней он и готовился. Враг же, как и предсказывалось, постепенно сужал кольцо вокруг городка. Эльфы и рыцари занимали позиции, тиградавы, подобно тракторам, сгребали развалины домов в подобие баррикад и стен, а Гаррет и другие одаренные в этом помогали. Тем временем сестры получили духовную команду. Они не слышали голос Тео, но поняли, что им нужно к нему прийти. — Вы куда? — удивился эльф. — К господину, и ты с нами сейчас же, — приказала Мария. Парень хотел было возмутиться, но, видя серьезные и обеспокоенные взгляды девушек, решил подчиниться. В итоге две красавицы в пижамах и голый Семен поднялись на крышу. Они были поражены увиденным, особенно шаром ветра в ладонях господина. «Садитесь рядом со мной. Мне нужна будет ваша помощь в совместном заклинании», — Не открывая глаз, произнес демон, и троица будто увидела своим сознанием, куда им нужно сесть. В итоге Маша и Виктория сели по обе стороны от демона и, вытянув руки, приложили их к его бокам. Семен сел позади и положил ладони на спину. Через некоторое время на крышу залетели 20 бочек, заполненных корсами. Каждая весила более сотни килограмм. Причем это фиолетовые корсы, самые лучшие. Бочки встали кругом, а под ним начали появляться магические линии, круги и символы. Демон чертил магическую формулу, отчего у Семена глаза на лоб полезли. — Сема, что происходит? — Господин создает невероятное заклинание, причем рисует его сразу целиком, а не по частям. Как-то вообще возможно? Парень вертел головой, и ему казалось, что все, что он знал о магии, это как учебник арифметики для младших классов. Сейчас же Семен видел, как творится настоящая магия, такая, как о ней рассказывали в сказках и легендах. Магическая формула все разрасталась и разрасталась. Под каждой бочкой появился свой магический круг с символами и линиями. Они соединялись с центральным кругом, в котором находилась четверка. За бочками начал рисоваться новый круг, который заточит все остальные внутри себя. В этот момент на крышах трех других домов и даже склада происходило нечто похожее. Там тоже были бочки с корсами и рисовались круги. Но так как магов не было, там сидели по сотне эльфов-лучников. И лишь на крыше склада лучников было 500. Они разместились так, будто своими телами изображали магические круги. Большая часть запасов курсов использовалась для этого заклинания, и самое главное, все эльфы знали, что им нужно делать. Им будто насильно влили в голову эту информацию. Однако творить это заклинание было крайне сложно. Оно не под силу магу пятого круга, пусть он и стал куда сильнее за эти 2 года. Демон замахнулся на что-то очень серьезное, и не сказать, что у него был выбор. Тео духовным зрением видел, что к ним движется. Можно было бы сбежать, но тогда вся его армия будет уничтожена. А он никогда так не поступит. В этот момент в городе началось сражение. Отряды пехоты противника осторожно входили на пепелище, чтобы разведать, кто остался в живых. Вот только они тут же теряли связь с командованием, отчего были еще более осторожными. Не работала система «свой-чужой», мини-карта и многие другие функции брони. Без этого солдаты ощущали себя слепыми, но... «Да тут сплошные руины. От города камня на камне не осталось», — подметил один из бойцов, используя внешние динамики. — Внутренняя связь-то не работает. — И пожары, огонь и дым задолбали, — добавил второй. Они шли по развалинам жилой части городка. Дорога завалена обломками домов, и они все еще горели. Позади 3 десятков солдат ехал танк, но когда отряд добрался до завала, танк остановился. Проехать он не мог, и обходных путей поблизости не было. Пришлось вызывать инженеров, чтобы расчистили путь. А пехота пошла дальше. — Шестой, сдуй дым, он задолбал! — Ага, сдуй. Я тебе что, повелитель воздуха? Тут нужна сотня таки... — Таки? — переспросил боец, но, обернувшись, увидел товарища со стрелой в голове. — Нападение! — крикнул он и рухнул замертво. Солдаты принялись разбегаться в поисках укрытий, но пока они сообразили, были убиты 2 десятка человек. — Черт, надо вернуться и доложить! — крикнул мужчина, спрятавшийся за обрушенным зданием. Он кинул взгляд еще на 7, кому удалось спрятаться. — Я одаренный и быстро бегаю, прикройте меня! Не дав возможности товарищам ответить, он кинулся к ближайшему зданию. Оно горело, но солдат проигнорировал пламя, понадеявшись на броню. И она не подвела. Мужчина влетел внутрь и помчался по пылающему коридору, но вдруг в огне показалась фигура. Она шла на него. — Кто ты? Он выхватил автомат, но не успел выстрелить, как из пламени выскочил закованный в металл рыцарь и одним ударом отсек человеку левое плечо вместе с частью груди и головой. За рыцарем показался еще один, а за ним еще. Воины выходили из укрытий, чтобы добить противника. Магия воды надежно защищала их от пламени. Правда, при этом бедные эльфы чувствовали себя как в духовке, но терпели. В скором времени ацтеки убедились, что внутри еще остался враг, так как ни один из 40 отрядов разведчиков не вернулся. И, вероятно, врагов осталось много. Поэтому послали сразу большое количество солдат, а также инженерной техники, чтобы расчистить завалы и освободить дорогу танкам. Противника встретили как подобает, заставив умыться в собственной крови. Вот только враг собрал немало одаренных, и как бы ни были сильны войска Тео, им постепенно приходилось сдавать город метр за метром. У рыцарей попросту заканчивались корсы, а у лучников — стрелы, и приходилось менять позицию. Но бои продолжались. Как бы ацтеки ни напирали, продвигались они лишь тогда, когда им это позволяли защитники. А танки... У защитников было много переносных ПТРК, и даже эльфы могли ими пользоваться. В итоге из руин то и дело вылетали ракеты, подбивая современную технику. Но и ПТРК были современными, отобранные у римлян в Персии. Они, на удивление, хорошо подбивали танки ацтеков. Пока шло сражение с людьми, демон вел свою битву с ангелами. Пока что их было мало, и он справлялся с ними, используя духовные щупальца и электрических птиц, уничтожающих привязку. Да и эльфы помогали. Но чем сильнее сужалось кольцо, тем больше ангелов могло подойти к своему злейшему врагу. Хоть вокруг четырех домов Тео и было тихо, но в духовном мире дом с демонами окружили 9 ангелов. Выглядели они потрепанно и, как могли, отбивались от щупалец. Но они, нет-нет, да и прозевают мощное и концентрированное щупальце. Оно пробивало ангелов насквозь. «Господин сильно напряжен», — пробормотала Мария, не открывая глаз. Она умело поддерживала свою часть заклинания, и разговор ей не особо мешал. «Да, я чувствую это. Вероятно, он сейчас сражается со слугами этого самого бога», — добавила сестра и вздохнула. «Как мы можем ему помочь?» — Не представляю, но я боюсь этих привидений. Вдруг они и на нас нападут. Черноволосая вздрогнула. — Господин говорил, что они не могут тронуть нас. Голос Семена был слегка неуверенным. Хоть Тео и говорил так, но парень боялся, что демон его просто успокаивал. — Они вас не могут тронуть, — раздался голос. Его источником, конечно же, был Тео. — Вы молодцы. Продолжайте заниматься заклинанием. Семен, будь добр, передай Иссе, или кто ближе, чтобы сосредоточились на уничтожении одаренных, которые не вступают в бой, а находятся рядом и ведут себя странно. Это очень важно. А заклинание... Я придержу, выполняй. Есть. Парень умчался прочь, но вернулся довольно быстро. Он сразу же сел на свое место и продолжил творить заклинания. Семен, как и сестры, были магами 4-го круга. Но если они лишь пару дней назад завершили его, то парень постепенно двигался к 5-му кругу и был куда сильнее своих девушек-коллег. Поначалу демону стало легче, и он расслабился. Но чем ближе были войска противника, тем ближе и ангелы. Их становилось все больше и больше. «Из меня вытягивается манна». «И из меня», — ответила Вика. «Господину тяжело и... Сёма!» — крикнула Маша, и парень едва не подпрыгнул. «Что?» Тот с обидой уставился на девушек. Они его напугали. «Закрой глаза и не открывай, иначе я тебя убью. А еще всем девушкам в армии расскажу, что ты скорострел, и у тебя совсем крохотный», — рыкнула Маша. «Но это же неправда». — И что? Кто надо, скажет, что правда, поэтому не открывай глаза. — Ладно. — Маш? Пепельная блондинка выглянула из-за Тео и посмотрела на нее. «Телесный контакт даст господину больше манны», — заявила черноволосая и начала раздеваться. «А мы свою курсами восстановим». «Долго на курсах мы не продержимся», — пробормотала Вика и тоже начала раздеваться. Но там одежды особо и не было. Верх пижамы и низ. Далее она порвала футболку и шорты демона, чтобы оголить его тело. Про трусы тоже не забыла. После чего девушки прижались своими небольшими, но аккуратными грудями к бокам Тео. Демон все еще держал руки вверх, направляя их к небу, а шар ветра увеличился до 10 метров в диаметре. — Ему стало лучше? — воскликнула Вика. — Да, я чувствую это, но манна утекает. — Сема! — Не смотрю я! — Я не об этом. Сбегай, пожалуйста, и позови Евгению и Иссу. Они тоже могут нам помочь. — А Тефию? — Она занимается ранеными. Ее пока нельзя отвлекать. Но передай, что если будет совсем плохо, то позовем. — Ха! Парень открыл глаза и обомлел от увиденной картины. Он давно мечтал посмотреть на сестер без одежды. Но, к сожалению, самого главного он так и не увидел. Слишком уж плотно они прижались к демону. — Глаза закрой! — крикнули девушки. — А как я вниз спущусь? Парень вскочил на ноги и помчался вниз, но вернулся довольно быстро. Вот только теперь ему было тяжело концентрироваться. Он очень хотел открыть глаза и взглянуть на тех, о ком уже давно мечтал. Впрочем, если раньше он был по-детски влюблен в красоток, то в последнее время понял, что характер-то у них не очень. И не любовь это, а сексуальное влечение. Семин уже 2 года мечтал овладеть красотками, причем грубо, дабы выплеснуть на них все, что копилось годами. Они дразнили его, издевались и подшучивали. А еще парню было стыдно, что велся на это и бегал за ними словно хвостик. — Но какие же они красивые! — бормотал он про себя. А потом вспомнил ту девушку в черном квартале. Но все глупые мысли сдуло, стоило услышать болезненный стон господина. В этот момент он сражался с архангелом. Причем сражался неподвижно, ведь иначе разрушится заклинание. Однако... — Мы тут. Что нужно? Исса увидела Семена со стояком и девушек, прижимающихся к демону. — Манна нужна и срочно! А этому глаза завяжите, гаду такому! Вика была зла, да и Мария. Просили же не смотреть. — Просто прижаться? — поинтересовалась Евгения. Девушка за какой-то миг осталась в одном лишь нижнем белье. Оно было довольно простое, причем с эмблемой армии. — Блин, как тебе рассказать то, чтобы тайн не выдать? Виктория кинула взгляд на сестру, а та на солдатку. — Клянись, что ничего и никому не расскажешь. Даже под предлогом смерти, иначе будь уверена, господина, ни ты, ни империя больше не увидите. Взгляд и голос Марии был серьезный, как никогда. — Клянусь императором и империей. Все, что я здесь увижу и услышу или осознаю, уйдет со мной в могилу. Девушка выпрямилась, будь то под присягой, и говорила громко и четко. — А теперь раздевайся догола и прижимайся к господину. Так ты передашь ему свою силу. Чем плотнее контакт, тем лучше. Евгения растерялась, но все же сделала, как было приказано. Но, садясь перед парнем, слегка залилась румянцем. И чем ближе к нему была, тем сильнее билось сердце. И вот ее красивая и большая грудь прижалась к груди парня. Солдатка тяжело задышала, и ей было очень жарко. Но когда прижалась головой к его сердцу, стало полегче. В этот момент сотни духовных щупалец ловили архангела. Тот ловко улетал, уклоняясь от атак, и метал в демона сгустки света. Тео защищался, и было очень тяжело. Однако вдруг у него открылось второе дыхание. «Сдохни!» — рявкнул он, и количество щупалец удвоилось. Глава 13. «Ты глупец, поэтому и умрешь!» Четырехкрылый архангел громко смеялся, посылая в неподвижного демона копье за копьем. Впрочем, атаковал не он один. Ангелы, которые, по сути, обычные солдаты, безвольные пешки, не способны даже разговаривать, вели бой с демоном и умирали один за другим. Архангелу было неприятно видеть, как они умирали. Они хоть и пешки, но это его пешки. Демон же в первую очередь старался избавиться от самых слабых. Однако эту маленькую неприятность компенсировало то удовольствие, что получал архангел, когда его атаки преодолевали защиту противника, причиняя ему боль. «Сдохни!» — неожиданно ответил тот. «Ха-ха-ха! Ты уже покойник! Ты хоть знаешь, кто идет за тобой? Тебе не вы...» «Что происходит?» В этот момент щупалец стало вдвое больше, и они окружили воителя, посланного богом. Он тут же засиял крыльями, чтобы светом сдуть все сгустки души демона, но вдруг его живот пронзило острое щупальце. Миг, второй, и полтора десятка этих щупалец попросту изрешетили тело сущности. «Твоя душа станет моей пищей!» Рявкнул Тео и всеми силами своими впился в архангела. Бог также впился в него, пытаясь забрать, но в этот миг к демону аккуратно прижалась Исса. Она очень стеснялась и волновалась, но главное не это. Демон ощущал, как по духовной нити получает не только манну, но и духовную силу. И этой силы хватило, чтобы вырвать архангела из лап Бога. И щупальца, обвившие его, попросту впитали в себя эту сущность. Впервые ему это удалось. «Манна! Божественная манна!» — бормотал демон, ощущая внутри себя мощь. В этот миг его физическое тело покрыла золотая дымка, удивив девушек. Но что было еще страннее, они тоже ощутили в себе прилив сил, даже семен. «Что происходит? Мне вдруг стало так тепло и хорошо?» — простонала Вика. «Кажется, господин победил». Мария выдохнула и облегченно улыбнулась. «Теперь можно одеваться?» Голос Евгении дрожал, а сама она слегка отлипла от парня, но при этом была мокрой с головы до ног. «Нет, конечно!» — одновременно крикнули сестры и с завистью уставились на большую и красивую грудь солдатки. «Господин все еще поглощает нашу силу. Видимо, скоро будет новое сражение». «Поняла?» С ноткой радости в голосе Евгения вновь прижалась к Тео и даже обняла его, но так, чтобы не мешать другим. «Жень, а тебе нравится Иван?» Неуверенным голосом поинтересовалась Исса. Она прижималась со спины, поэтому Семену пришлось максимально вытянуть руки, чтобы не касаться египтянки своим телом. И к его же счастью он ничего не видел, да и не слышал почти ничего. Исса была мастером в связывании пленников. «Я им восхищаюсь». Девушка немного успокоилась и стала увереннее, да и ей захотелось поделиться чувствами. «Он этого не знает, но я ведь тоже была в Египте, правда, в другом отряде. Нас временно перебросили из Ирака, и мы поддерживали отряды из Нары в штурме одного города. Но что-то пошло не по плану, и лишь благодаря Ивану я и мои товарищи уцелели. Правда, и сам он тогда едва не умер». «Это, наверное, битва за Эдфу, где прятался один из лидеров восстания. В том сражении Иван потерял несколько своих друзей. В конце он помог Светлане одолеть сильного противника. И да, ты права, он тогда чуть не умер», — пояснила Исса. «Да, я слышала об этом». Солдатка кивнула и продолжила. «И вот когда мне предложили стать посредником между ним и армией, я сразу же согласилась. Правда, пришлось пройти отбор». «Ого! Ему там что, любовницу выбирали?» — удивилась Мария. «Да. Было приказано любым способом вызвать у него симпатию к армии. Поэтому нас отбирали, ориентируясь на вкусы Ивана. Но как бы я ни старалась, соблазнить его не удалось». Девушка огорченно вздохнула и продолжила. «Через некоторое время начался конфликт на Дальнем Востоке, и меня призвали. А там... меня поразили мощным даром. Я была в шаге от смерти, как и мои товарищи. Это когда японцы вторглись, перебила Вика. Да, тогда я в составе отряда спецназа штурмовала позиции японцев и предателей, которые их укрывали. У нас были волшебные стержни Волкова,